Дюнка. Декабрь-январь. С того самого вечера он перестал ездить на кладбище, потому что ночные посещения могилы не приносили больше отдыха, а только обостряли поселившееся в душе беспокойство. Юлик, кажется, был рад, однако в скорости странное поведение приятеля стало беспокоить его куда больше, чем былые бдения на могиле. Клав нервничал. Клав вздрагивал от невинного прикосновения к плечу. Клав боялся темноты и в то же время жадно всматривался в ночные окна, в сумерки на улицах, и выражения его глаз в такие минуты очень не нравились Юлику. — Милый, ты это... Не стесняйся только, если что. Всякое бывает. Может, тебе... к врачу? — Спасибо, Юль. Со мной все в порядке. Однажды, вернувшись с занятий раньше сотоварища, Юлик обнаружил в комнате следы чужого присутствия и предположил, что к Клаву приходила девочка. «Малый, ты сегодня никого не ждал? Вроде посидела и ушла, конфету из вазочки слопала и наследила вот. Чего она по общаге босая ходит?» Клав сделался не белый даже. Синий. Юлик впервые всерьез подумал, что хорошо бы переселиться в другую комнату от греха подальше. И он наверняка решился бы на столь крутую меру, если бы знал, что каждую ночь Клав просыпается с белыми от страха глазами. Ему ночь за ночью снится лицо, заглядывающее из воды в округлое окошко черной самосвальной камеры. Не живое и веселое, как в тот летний день, а белое и неподвижное, затерянное среди ненужных атласных оборочек тяжелого гроба. — Юль, это ты только что дверью хлопнул? В комнате? — Не, я думал, ты. — Я? Я в умывальню ходил. — Ну, значит, Пиня забежал свою книжку забрать. А что такого страшного? — Ничего. Вот его книжка лежит. Ну, еще что-нибудь. Ну и что? Сопрут у тебя что-то. Ты это дерганый такой, как баба-истеричка. Гризопам горстями жрешь, смотри, скоро на иглу сядешь. Пошел ты! Очередной бессонной ночью Клав признался Дюнке в постыдной трусости. Он боится неведомого. То, что находится на грани между «есть» и «нет», навевает тоску. Он живет ради того, чтобы думать о Дюнке. Почему же с того памятного вьюжного вечера мысли о ней вызывают страх? Пусть она не обижается. Если она слышит его, пусть подаст знак. У него хватит любви, чтобы перешагнуть через это. После этой сбивчивой исповеди на него снизошло странное спокойствие. Он безмятежно проспал ночь и проснулся ровно в 7, как от толчка. Юлик размеренно сопел. В тот день у него не было первой пары. В умывальне напротив лили воду, негромко переговаривались, хихикали братья-лицеисты, ежедневные утренние звуки, слишком обыденные для того, чтобы поднять Клава из теплого глубокого сна. Запах. Какой странный запах, неприятный дух паленой синтетики. Он встал, хлопая в полутьме глазами, выбрался за ширму, отгораживающую спальню от прихожей, и включил настольную лампу. Прикосновение давней метели, снежинки, бьющиеся в стекло. Он еще не понял, в чем дело, но майка на спине уже взмокла, повинуясь бессознательному. На стареньком деревянном столе, где толпились банки консервов, пачки печенья, кофейник, спички и хозяйственное мыло, спокон веков лежала пестренькая клеенчатая скатерть. Среди намалеванных на ней яблок и помидоров, лука, орехов и прочего радостного изобилия темнел сейчас черный след ожога. Так бывает, когда по недомыслию коснешься клеенки утюгом, остается сморщенный, почерневший рубец и гадкий запах горелого, вот как сейчас. Только тот, Кто был здесь несколько минут назад, коснулся скатерти не утюгом и не паяльником, потому что горелый след был отпечаток ладони, выжженный след пятерни. Клав сдержался. Юлик по-прежнему запел, прислушиваясь и вздрагивая от любого изменения в его дыхании. Клав судорожно принялся сдирать скатерть со стола. Звякали банки. Клав торопился, шипя неслышные проклятия. Он почему-то был уверен, что любой чужой взгляд на отпечаток этой руки сулит неслыханные беды. По счастью, на столешнице под скатертью ожог едва просматривался. Клав ожесточенно соскоблил его ножом. Юлик спал. Клав натянул пальто прямо поверх пижамы и выскользнул из комнаты, прижимая к груди небольшой газетный сверток. Он возвращался, пропахший дымом от сгоревшей синтетики. Никто не видел, никто не узнает. На углу оживленно беседовали и дымили в 5 сигарет ребята из службы «Чугайстер». Прохожие обходили их на почтительном расстоянии. Клав приблизился, улыбаясь широко и обаятельно. «Ребята, угостите сигареткой». Под 5 такими взглядами Юлик Митец, к примеру, одним махом наложил бы штаны. Клав только скромно пожал плечами. «Ну, нету денег у бедного лицеиста. Мама с папой на сигареты не дают. Оно и понятно, да?» «Да», — с насмешкой отозвался коротконогий с мощным торсом крепыш. Широкая меховая безрукавка делала его фигуру приземистой, как стол. «Курить вредно, хамить опасно». «Хороший парень», — усмехнулся другой, сутуловатый, с прозрачными, как стекло, голубыми глазами. «Тебе уже 17 исполнилось?» «Нет», — сообщил Клав, не утруждая себя враньем. «Но поскольку с бабой я уже переспал, давайте будем считать меня совершеннолетним. Да?» Кажется, 4 из 5 на мгновение растерялись. 5-й немолодой, с навечно загорелым скуластым лицом, удовлетворенно кивнул. «Убедил? Лови!» В руку Клаву легла сигарета, короткая и толстая, и следом протянулась зажигалка. «Закуривай!» И он затянулся впервые в жизни. Те 4, что молча злились на него за свою мгновенную растерянность, сразу же взяли реванш. Мальчишка кашлял, легкие его раздирались свирепым матросским табаком, а из глаз градом катились слезы. «Достукался? Как с бабой-то, так же было? Или все же сподручнее? А вот в лицее твоем расскажу. Вас там розгами часом не учат?» Преодолевая тошноту, Клав затягивался снова и снова. Перед глазами у него дотлевала скатерть с выжженным следом ладони. Если бы чугайстеры это видели... Ему нужно было преодолеть страх перед ними, чугайстерами, убийцами нявок. Ему, сообщнику, уничтожившему улику, потому что теперь Дюнка будет с ним. Он знает это точно. Ему все равно, кто она теперь. Но теперь они будут вместе.